Ошина, как правило, можно найти на четвертом этаже. Тут есть лифт, но он само собой не работает. Когда перед тобой встает выбор между тем, чтобы пробить люк в потолке лифта и взбираться до четвертого этажа по тросу, и тем, чтобы подниматься по лестнице, думаю, любой выбрал бы последнее. По-прежнему держа Сэндзюгахару за руку, я начал подниматься по ступенькам. Арараги-кун, я должна кое-что сказать тебе напоследок. И что же? Может, этого и не видно под одеждой, но мое тело совсем не стоит тюрьмы. Похоже, у Сэндзюгахары Хитаги-сан весьма высокое чувство нравственной чистоты. Ты, видимо, не понимаешь намеков. Тогда скажу прямо. Если ты, Арараги-кун, покажешь свою истинную подлую сущность и изнасилуешь меня, я сделаю такое, что с того момента ты будешь любить только парней. Ни стыда, ни скромности. Это действительно страшно. Но вот если посмотреть на твои действия, а не только на слова, то сразу понятно, что у тебя высокое самомнение, доходящее до откровенной паранойи. Отвратительно. Не все можно так прямо говорить. Так ты это понимаешь? Но жить в таком заброшенном здании – это Тошина тот еще. Ага, он вообще чудной. Мне как-то все еще сложновато сразу же отвечать Сэндзюгахаре. А не нужно было предупредить его? Не поздновато для обращения за помощью? Удивлен таким разумным словам от тебя, но, к сожалению, у него нет мобильника. Что-то непонятное. Я бы сказала, даже подозрительно. Чем он вообще занимается? Деталей я не знаю, но он специалист по делам, как у нас. Ха. Объяснение то еще, но Сэндзюгахара не стала расспрашивать. Наверное, подумала, что и так встретиться с ним. А может, что спрашивать бессмысленно. Оба варианта похожи на верные. О, Арараги-кун, у тебя часы на правой руке. А, ну да. Ты вообще нормальный? Сперва надо было спросить, не левша ли я. Точно. Так как? Тут кое-кто другой ненормальный. Четвертый этаж. Изначально это частная вечерняя школа, так что комнаты тут представлены тремя классами. Однако во всех классах выломаны двери, и сейчас они все соединены через коридор. В поисках Ошина я заглянул в ближайший класс. «А, Арараги-кун, пришел наконец!» Ошина мама здесь. Сидит по-турецки на импровизированной кровати, если это, конечно, можно так назвать, составленной из нескольких придвинутых друг к другу ржавых парт, скрепленных друг с другом леской. Будто знал, что я приду. Как и всегда, проницательный человек. Но вот Сэндзюгахара явно не спешила. Хоть я и предупреждал ее, но, похоже, бомжеватый вид Ошина далеко не отвечает эстетическим стандартам современных старшеклассниц. У любого, кто бы пожил в таких руинах, стиль изменился бы на потрёпанный. Однако даже с моей позиции парня внешний вид Ошина и понятие чистоты – вещи несовместимые. Наверное, будет правильным сказать, что у него самого отсутствует это понятие чистоты. И довершает его образ просто невообразимая психоделическая гавайская рубашка. Даже шокирует, что вот такой человек спас мою жизнь. И в противоположность Ханекаве он полнейший пофигист. Вот Тина, ты сегодня с новой девушкой, Арараги-кун. Каждый раз приводишь разных. Мои сердечные поздравления. Не делай из меня какого-то ловеласа. А, это не так? Ошина издалека разглядывает Сэндзюгахару. Словно что-то видит у нее за спиной. «Приятно познакомиться, барышня. Ошина?» «И мне приятно. Сэндзюгахара Хитаги». «Ну, хоть поздоровались нормально. По крайней мере, она обошлась без язвительных замечаний. Похоже, со старшими она куда вежливей». «Я одноклассница Арараги-куна. Он мне про вас рассказал». «А, хорошо». Многозначительно протянул Ошина. Он опустил голову, достал сигарету и зажал во рту, однако зажигать не стал. В окнах, которые теперь и окнами-то не назовешь, остались лишь жалкие осколки стекол. Ошина кончиком сигареты указал на вид за окном. Через какое-то время он повернулся ко мне. «Похоже, тебе нравятся девушки с прямой челкой, Арараги-кун. Не делай из меня какого-то извращенца. Все знают, что прямые челки любят только лоликонщики». Не сравнивай меня со своим поколением, выросшим вместе с полным домом. Full House. Американский телесериал в жанре ситком. транслировавшиеся с 1987 по 1995 год. «И то верно», – рассмеялся Ошина. Сензюгахара нахмурилась этому веселью. Наверное, обиделась, что я её косвенно Лолей назвал. «Это... ну, для деталей лучше всё-таки спросить её саму, ну вот, Ошина. 2 года назад она...» «Не называй меня она!» А решительно перебила Сензюгахара. «Ну и как мне тебя называть?» «Сензюгахара сама». «Она серьёзно?» «Сензюгахара сама». «Транслит не принимается. Говори правильно». «Сензюгахара-тян?» «Удар в глаза». «Так и ослепнуть можно!» «Ты оговорился». «И это, по-твоему, равноценный обмен?» «Мои оскорбления состоят из 40 граммов меди, 25 граммов цинка, 55 граммов никеля, 5 граммов смущения и 97 килограмм злобы». «Лёгкая пародия на стального алхимика. Перечисление состава человеческого тела». «Да сколько ж злобы-то?» «Кстати, про смущение – ложь. Исчез самый важный компонент. Ты такой шумный. Если не прекратишь, я буду называть тебя менструальной болью. От такого прозвища утопиться недолго». «Чего это? Это обычное физиологическое явление. Ничего постыдного. Если специально, это совсем другое». Сензюгахара выглядела ужасно довольной и, наконец, повернулась к Ошина. «Прежде чем мы начнём, я бы хотела кое-что спросить». Озадаченно проговорила Сензюгахара, обращаясь скорее к Ошина, чем к нам обоим, и указала в угол класса. Там, обняв руками коленки, сидела девочка маленькая настолько, что смотрелась странно в этой вечерней школе. На вид лет 8, белая кожа, поверх золотистых волос авиашлем. Она сидела в углу, поджав колени к подбородку. «Это вообще что?» Она спросила «что?». А значит, уже догадалась, что эта девочка нечто. Но, наверное, тут любой, не только Сензюгахара, почувствовал бы, что в этой девочке, пронзающей жутким взглядом Ошина, мало обычного. «А, да не волнуйся об этом», – ответил я вместо Ошина. «Сидит себе и сидит. Она не может ничего особо... безвредная. От её прежней не осталось и следа. У неё даже имени нет». «А вот и нет, Арараги-кун», – перебил меня Ошина. «Про следы-то, может, и верно, но вчера я дал ей имя. Она хорошо постаралась на золотой неделе. Да и без имени как-то неудобно. К тому же без имени она так и будет оставаться злом». «Имя, значит. И какое же?» – поинтересовался я, оставив Сензюгахару в разговоре. «Шинобу. Шинобу Ошина. Вот так. Шинобу. Хм. Истинно японское имя. Хотя какая, собственно, разница? Сердце под клинком. Подходящее имя, не так ли? Я дал ей свою фамилию. Забавно, что Канзи Шинобу входит в мою фамилию. Из двусмысленного стало трисмысленным. Как по мне, очень даже неплохо. Прекрасно ей подходит. Правда?» «Скорее, правда не волнует. У меня было несколько имён на примете, но в итоге остановился на двух. Ошина Шинобу и Ошина Ошина. Я выбрал первое, оно как-то поблагозвучней. Думаю, Старая Статьян оценила бы мой выбор Канзи». «Это хорошо, наверное». «Честно, мне никакого дела нет». «Не, ну, Ошина Ошина – это точно бред». «Так», – потеряв терпение, встряла Сензюгахара. «Что это такое?» «Так, ничто. Лишь тень былого вампира. Шелуха некогда прекрасного демона. Ведь как ни назови, а всё равно ничего не изменится. Всё равно Сензюгахары это не касается, это мои проблемы. Это моё бремя до конца моих дней, которое ни с кем не разделить». «Ничто. Ну и ладно». «Какое безразличие?» «Как говаривала моя бабушка по отцу, безразличная, но хорошая, должна вырасти каприльной». Отсылка к рекламе компании Марудай. В оригинале говорится «капризный, но хороший, должен вырасти сильным». «Что за каприльная?» Она заговорилась. «Это как вместо православной сказать «правосплавный». «Сейчас не об этом». Сензюгахара Хитаги перевела взгляд с бывшего вампира, а ныне белокожей девочки-блондинки Ошина Шинобу, на Ошина Мэмэ. «Я слышала, вы можете спасти меня». «Спасти? Нет». ответил Ошина своим обычным шутливым тоном. «Только ты сама можешь спасти себя, девочка». «Ого», Сензи Гахара прищурилась. «Явно сомневается». «До этого мне также говорили 5 человек. Все они оказались жуликами. Вы такой же, Ошина-сан?» «А ты в ударе, девочка. У тебя праздник какой?» «И зачем говорить так вызывающе?» «Это было бы эффективно против, например, Ханыкава. Но Сензи Гахара ты не такая. Она из тех, кто всегда возвращает удар». «Да ладно!» Невольно начал примерять я их. «Я встрял между ними». «Будешь мешаться, убью». Вот так просто сказала про убийство. «И почему всегда я? Она словно ядерная бомба. У меня не хватит слов, чтобы описать ее». «Ну, неважно». В противоположность ей беззаботно заговорил Ошина. «Если ты ничего не расскажешь, мы ничего и не начнем. В чтении мыслей я не особо хорош. Мне больше разговоры по душе. Начни со своей истории. Я твой секрет никому не расскажу. Можешь не волноваться». «А, ну, я тогда вкратце объясню». «Не нужно, Арараги-кун». Сензи Гахара снова без всякого стеснения оборвала меня. «Я сама». «Сензи Гахара, я сама». И начала.